Глава вторая, часть вторая. Сорняки цеплялись за жизнь всеми силами своих корней. «Вот ведь упрямые!» Я бубнила под нос ругательства, помогая себе тяпкой. Дело шло медленно из-за необходимости каждый раз поднимать побеги томатов, но все же земля уже начинала проглядывать сквозь листву. Я раз 6 делала перерывы, по 3 на каждую сторону теплицы, и когда закончила с прополкой, выпрямилась, чтобы гордо оглядеть результаты своего труда. Вот только гордиться пока было нечем. Помидоры-переростки все еще выглядели неопрятно, а теплица имела запущенный вид. Следующим шагом была подвеска стеблей. Никаких подпорок я не нашла, так что пришлось нести из дома стул, чтобы закрепить веревки под крышей теплицы. Я лазала туда-сюда, пока, наконец, не сделала необходимое количество свободных петель. Несмотря на то, что вокруг теплицы лежал снег, я вся взапрела. Пришлось сделать еще один перерыв, чтобы немного остыть и восстановить силы. С усталостью пришел и аппетит. Вот только из готовой еды у меня был разве что чай. Так что еще какое-то время я потратила на приготовление обеда. Из морозильного шкафа достала кусок говядины, из большой коробки с овощами выудила луковицу, пару томатов и чеснок. Мысленно поблагодарила Грейс за то, что в последний свой поход на рынок она закупилась на месяц вперед. Иначе мне опять бы пришлось изгаляться, чтобы сварить кашу из топора. Но запаса продуктов теперь хватит надолго, с учетом того, что кроме себя мне кормить некого. Сердце кольнуло одиночество, но я тут же отогнала тоскливые мысли. Нет-нет. Не для того я возвращала себе силу духа, чтобы тут же ее потерять. Если я не хочу снова лежать пластом или слоняться по дому как призрак, нужно держать себя в руках. Мелко покрошила лук и чеснок и выложила в сковороду с большим куском сливочного масла. Пока они обжаривались, нарезала мясо мелкими полосками, чтобы быстрее приготовилось. Обваляла его в муке и добавила соли и перца. На второй сковороде прижарила говядину и объединила ее с луком и чесноком. За неимением томатной пасты просто раздавила помидоры, потолкла их ступкой и добавила в сковороду. Туда же выложила сметану и влила кипяток. Пока без строганов тушился, я отварила картофель и слегка размяла его. По привычке снова сделала большую кастрюлю. Вздохнула, осознав, что придется все это есть самой, а потом вспомнила, как жила раньше. Кастрюля супа, сковорода макарон с тушенкой. Вот и весь рацион на целую неделю. И ничего, не до жиру было. Так что сейчас самое время вспомнить старое и не воротить нос от отсутствия разнообразия. Кто-то просто зажрался. Усмехнулась я себе под нос. И правда ведь, привыкла, что на кухне хозяйничает Софи, у которой ни одно блюдо не повторялось в течение всего времени. Мясо получилось нежным и ароматным. Напитавшись соками овощей и сметаны, говядина просто таяла во рту. Я не заметила, как умяла целую тарелку и с трудом остановила себя от того, чтобы не положить добавки. «Кексик, может, ты все-таки попробуешь?» Я посмотрела на кота, который крутился на кухне. В теплицу за мной он не пошел. Но стоило мне вернуться в дом, он не отходил от меня ни на шаг. Кот поднял голову и посмотрел на меня с выражением искреннего удивления. «Мол, ты чего? Я же уже дал тебе понять, что ваша человеческая пища меня не прельщает». «Вот бы ты умел говорить», — вздохнула я. «Может быть, сказал, что мне делать?» Фиксик, конечно же, ничего не ответил. И мне ничего не оставалось, как прибраться за собой и вернуться в теплицу. После сытного обеда немного клонило в сон, но стоило приступить к работе, я снова взбодрилась. Подвязать стебли – половина дела. Нужно было подрезать нижние пасынки и в целом проредить ботву, чтобы томатам хватало света и воздуха. Я не уставала поражаться, что даже после того, как 2 месяца назад я собрала последние, уже перезревшие плоды, томаты, оставшиеся без должного ухода, все равно продолжали цвести. Вот уж у кого можно было поучиться жажде жизни. Правда, на них, скорее всего, воздействовала какая-то особая магия, а я не могла воспользоваться даже собственной силой. И пусть я не применяла ее так уж часто, но все же браслеты на руках постоянно напоминали о том, что моя магия заблокирована, а еще о том, что Джеспер считает меня преступницей. Ну, спасибо хоть, что на запястьях тонкие браслеты, а не тяжелые кандалы. И вместо тесной тюремной камеры у меня целое поместье. Ну все, теперь красота. Торжественно объявила я то ли стройным рядам помидоров, то ли самой себе. Но промолчать никак не могла. Спустя несколько часов кропотливой работы теплица приобрела образцовый вид. Разрыхленная земля, аккуратные кусты, тянущиеся вверх и ни единого сорняка. Меня даже хватило на то, чтобы подмести каменную дорожку, проложенную между двумя сторонами грядок. Оставалось разве что саму теплицу вымыть, чтобы моим помидоркам было светлее. Но это уже не сегодня. И без того стремительно начинало темнеть, а у меня снова разыгрался аппетит. Я вышла на улицу, закрыла за собой дверь теплицы, но не успела сделать и 5 шагов к дому, как над головой что-то резко хлопнуло. Кажется, я уже слышала подобный звук, как раз перед тем, как в поместье впервые заявился Джеспер. Звук повторился, и я подняла голову, глядя в темнеющее небо. Туда, где черная тень снова хлопнула крыльями и начала стремительно снижаться.